Наруто Хагорома. Стать богом с Ринниганом. Глава 1. Обещание и... Потому, как трясся его сжатый кулак, единственный, который все еще был при нем, можно было понять, что Наруто Узумаки расстроен до предела. Теми, почему, сказал Наруто, впиваясь глазами в Саске, который лежал, скорчившись, на сломанных останках дерева. Это был их последний танец, смертоносный дуэт с противоположными намерениями. Это был последний танец, который должен был решить все раз и навсегда. Наруто победил. И все же, если бы Наруто мог получать по одному рёза каждый раз, когда его раздражал находящийся перед ним шиноби, Гамы-тян никогда бы больше не голодала. «Ты никогда меня не вернешь», — прошипел Саске, кровь капала с его разбитых губ. Он все еще держался, как рыба на крючке, за свою идею мести. Его единственная оставшаяся рука поднялась и обвиняюще указала на Наруто. «Ты такой же, как и все они». Наруто также потерял руку в результате столкновения Расингана и Чидори. Однако он все еще стоял, не сломленный, ну, не физически, но хотя бы духом. Он стиснул зубы и сжал кулак, впиваясь ногтями в кожу. Подумав, как лучше использовать кровоточащую руку, Наруто схватил Саске за воротник и потянул его за лицо, чтобы тот смог увидеть жалкое зрелище, покрывавшее его. Горечь поражения, ярость, страдания. Наруто едва не плюнул в него. «Я, как и все остальные, я был единственным, кто верил в тебя. Я был единственным, кто не отказался от тебя, несмотря на все, что ты сделал. А ты все равно отдашь свою жизнь, даже после всего, через что прошел, после всего, что видел». Сасука зарычал в ответ, не боясь, с вызовом. «Я отомщу, и месть возьмет свое», — прорычал Наруто, толкая Саске обратно в могилу, которая, возможно, станет его могилой, если ему не окажут медицинскую помощь. «Неужели ты не видишь, как твоя месть испортила тебе всю жизнь, как она продолжает вести тебя к гибели? Это моя цель, это твоя погибель». Наруто огрызнулся, но увидел, что его слова не дошли до остекленевших глаз друга. При всех своих особых способностях Шарингана и Риннигана Наруто не понимал, как тот может быть настолько слеп. «Ты никогда не узнаешь моей боли, моих страданий», — сказал Саске. «Наруто, Саске!» — крикнула Сакура, мелькнув рядом с ними. «Отлично», — сказал Наруто, чувствуя, как ему не терпится прекратить общение с кирпичной стеной, которую он называл другом. «Ну и пусть, я с этим закончил». Он повернулся к Саске спиной и пошел прочь, пытаясь найти место, где можно было бы отдохнуть и расслабиться, но далеко уйти не удалось. Он знал, насколько Саске опасен даже в таком состоянии. Вдалеке слышалось бормотание Сакуры, которая изо всех сил пыталась убедить Саске вернуться домой и не терять себя еще больше, чем он уже потерял. Он знал, что это бесполезно. Саске, даже когда он помогал ему победить Кагую и Ацуки, всегда сражался за свои собственные цели, за свою собственную идею возмездия. Что толку от его мести в мире, где люди живут во сне? Он сражался, чтобы увидеть, как осуществится его конечная цель – отомстить миру за свои страдания, чтобы иметь возможность причинить боль самому себе. За что? Трагедия по приказу Данза. Несправедливость. Мир ниндзя был полон таких предательств. Не он один страдал от его жестокости. Он не мог понять, что единственный способ двигаться вперед – это оставить гнев и ненависть позади. Разорвать замкнутый круг, в который попали он и многие другие. Для Саске это было невозможно. Наруто вспомнил, как все эти годы он обещал вернуть Саске домой. Он говорил, что если ему это не удастся, то он нарушит свой кодекс шиноби и не позволит себе стать Хокаге. Как же он был глуп и наивен тогда. Теперь, когда он видел кровопролитие, ужас и ненужные разрушения войны, он понимал, что его мечты так мало значат перед приливами смерти, перед коллективными страданиями масс. Это было похоже на болезнь, которая гноилась, как рана на теле всего человечества. Болезнь, вызванная непониманием, высокомерием, недальновидностью и отчаянием. Прошедшие годы тяготили его. Тяжело. Наруто уже собирался отвернуться, его ноги дрожали под тяжестью ноши, но тут он почувствовал, что волосы на затылке встали дыбом. Он все еще находился в режиме мудреца, энергия природы все еще струилась сквозь него, но Наруто чувствовал себя как сломанный приемник, который не может принять щедрые дары, но в нем все еще оставалось достаточно сил, чтобы его чувства предупредили его об опасности. Он обернулся, он увидел, как напряглись мускулы Саске, как Сакура пренебрегла своей безопасностью, как ухмылялся он, как рыдала Сакура, как ненавидела, как любила, Сакура. Наруто предупредил, и, словно подпитанный силой самого ветра, он мелькнул телом и успел как раз вовремя, чтобы оттолкнуть Сакуру, и получил острие Кусанаги Саске в левый глаз. «Ах!» – закричал Наруто, хватаясь за клинок рукой и рефлекторно направляя чакру ветра, чтобы не позволить проклятому острию оторвать пальцы от его руки. Мгновение спустя Сакура оказалась рядом, и стремительный удар ее чудовищной силы впился в грудь Саске. Сакура не колебалась, не медлила с ударом, не раскаивалась в том, что нанесла последний удар тому, кого когда-то считала любовью всей своей жизни. Она схватила Наруто, чтобы оттащить его. «Наруто!» Ее панический голос кричал, дрожа от эмоций, которые она проявляла всего мгновение назад. «Сакура-чан!» — сказал Наруто, когда его осторожно опустили на землю в нескольких шагах от нее. Он поднял на нее свой единственный глаз. Его голос тоже был напряженным, хотя и по другим причинам. Истощение, усталость, сожаление, неудача. Он уставился в ее остекленевшие глаза цвета тела. Они были налиты кровью, веки опухли от слез. Выражение ее лица, она словно окаменела, застыв от разворачивающейся перед ней трагедии. Она не могла в это поверить. Она отказывалась в это верить. «Мне жаль», — сказал Наруто, думая не о том, что она беспокоится о его здоровье, а совсем о другом. «Обещание». Сакуре потребовалось мгновение, чтобы осознать его слова и понять, что он имеет в виду. «К черту обещания», — крикнула Сакура, выходя из панического состояния. Она начала исцелять его, используя все, на что была способна за годы обучения у своей наставницы Цунаде. И все же, ее руки дрожали. Ее всегда учили сохранять спокойствие, какой бы ужасной ни была ситуация. Это было вбито в нее Цунаде, как основа ее учения. Она сохраняла спокойствие, даже когда все думали, что Наруто погиб. Она всегда считала, что спасти его можно. А теперь она поняла. Единственное, что было опорой в ее жизни, стабильная молчаливая сила ее товарища по команде, вот-вот должна была исчезнуть в неумолимых жестоких течениях этого жалкого мира. Ей хотелось верить, что его еще можно спасти, что он как-нибудь выкарабкается. Она была гением в медицинском искусстве, и, учитывая огромные способности Наруто к исцелению, будучи Джинчоурики и Узумаки, она думала, что ничто не сможет его сломить. Но Сакура видела, что Наруто больше нечем помочь. Она видела слабость в его теле, угасающий огонь в единственном глазу, тускнеющий с каждой секундой. Глава 2. Обещание 2. Она не чувствовала такой безнадежности, даже когда его сердце перестало биться после того, как из него извлекли Кьюби. Ей казалось, что дух Наруто угасает, что вся надежда действительно потеряна. Так ли чувствовала себя Цунаде, когда Дан, любовь всей ее жизни, умер у нее на руках? Сакура не любила Наруто так, как он того хотел, даже после их ночи бегства, когда она лживо призналась ему в любви, лишь для того, дабы попытаться отбросить свою жизнь и остановить Саске. Ее любовь к Наруто была лишь платонической, но даже тогда она была такой яростной, какой не могла быть никому в жизни. Он был ей как брат, и все же, судьба отнимет у нее тоже, что и у всех остальных. Наруто разочарованно поднял свой единственный оставшийся глаз к небу. Он не знал, в чем разочаровался. В себе, Саске, в мире. Возможно, он разочаровался во всех них. Он вспомнил слова Хагорома, слова пророчества, о том, как Индра и Асура объединятся, чтобы спасти мир. Наруто думал, что покончит с этим циклом раз и навсегда. Возможно, он все еще был слишком наивен, слишком оптимистичен. «Оставайся со мной, Наруто, оставайся со мной!» Сакура закричала, ее голос дрожал, слезы падали на его лицо, а ее мистическая ладонь вызывала странное покалывание на месте раны, но Наруто знал, что это бесполезно. «Я потерпел неудачу», — сказал Наруто, его голос стал еще слабее. «Нет, не провалился», — Сакура твердо заявила. «Держись, Наруто, все будет хорошо, все будет хорошо». Она произнесла эти слова так, словно читала молитву. С рывком и криком меч был извлечен из глазницы. Мгновение спустя он понял, что крик исходил от него самого. «Тебе надо было обезболить глаз, прежде чем делать это», — пошутил Наруто, прежде чем закашляться кровью. Сакура выглядела взбешенной и истеричной. Она изо всех сил пыталась взять себя в руки, но Наруто видел, как она дрожит. «Мне очень жаль», — повторил Наруто, как заезженная пластинка. «Я не смог вернуть его домой. Проклятие, Наруто, хватит болтать!» Сакура зарычала, сосредоточившись на исцелении его ран. «Мне плевать на это, меня не волнует дурацкое обещание. Я должна была догадаться, что он потерян, и я заставила тебя заплатить за это. Это я сожалею, я была глупа и слепа». «Нет», Наруто слабо рассмеялся, «несмотря на все это я слепой, я только что потерял глаз, идиот», пробормотала Сакура, и ее голос оборвался вместе с сердцем. «Я должна была освободить тебя от этого бремени много лет назад, и я избавляю, я освобождаю тебя от твоего обещания, Наруто. Просто не спи, я не могу тебя потерять, только не тебя». Издалека послышался вздох. «Наруто-кун», раздался голос, знакомый, он заставлял его позвоночник трепетать. Воспоминание о том, что было столько месяцев назад, если кто и любил его романтически, так это она. Он просто не знал, как на это реагировать. Он пожалел об этом, увидев, как возможная любовь, которую они могли бы разделить, ускользает от него. «Хи, на, Тачан», пробормотал Наруто, на этот раз действительно напрягаясь. «Сюда». Сакура позвала на помощь. «Помогите мне его вылечить». «Что случилось?» — закричала Хината, в голосе которой звучала свирепость и обещание расправы, если она не получит ответа на свои требования. «Саски пытался нанести последний удар, пока я не обратила на него внимания», — ответила Сакура с отчаянием в голосе. «Он оттолкнул меня с дороги». В этот момент со стороны Саски послышался слабый смех. Он был рваным и надломленным, как будто ему с трудом удавалось дышать. «Ну и дела», — подумал Наруто, — «ребра, наверное, в легкие лезут». «Хороший прощальный подарок», — проговорил Саски между сильными вздохами. Затем на место происшествия прибыло еще несколько человек: Шикамару, Ина, Чоджи, Киба, Шина, Ли, Тентин. Они были сплоченной группой, и даже когда он попросил их оставить Саски на него, они все равно не отходили далеко. «Ина, Хината, остановите кровотечение, Тентин, обработайте руку», — скомандовала Сакура, наконец-то превратившись в вундеркинда-медика. Понаблюдав за тем, как три девушки используют все свои медицинские ниндзюцу, она быстро встала и бросилась к Саске. Саске с насмешкой наблюдал за ее приближением. «А, все еще влюбленная девчонка?» «Да», — Сакура ничего не ответила, приблизившись к нему. Она знала, что у Саске не хватит сил даже на то, чтобы пошевелить пальцем. «Не двигайся», — сказала она холодным, как лед, голосом. «Что ты делаешь, эй? Что ты делаешь?» — закричал Саске. Наруто едва расслышал остаток его крика, как тьма захватила его и утащила в свою область сознания. «В сознании Наруто, малыш», — Курама заговорил привычным тембром своего голоса, скривившегося от напряжения, когда перед ним появился Наруто. Тело Наруто в его сознании странным образом отражало повреждения, нанесенные ему в реальной жизни, сломанные до неузнаваемости. «Курама», — сказал Наруто, придя к внезапному решению, — «я собираюсь освободить тебя». «Ты что?» — ответил Курама, едва не подавившись собственной слюной. Затем он зарычал, требуя объяснений, но даже это не вызвало привычной дрожи в его некогда мощной фигуре. Теперь он чувствовал себя слабым, вялым до такой степени, что и не думал, что такое возможно. Наруто лишь грустно смотрел на него, прежде чем объяснить: «Мы оба знаем, что этот бой выжил из нас больше, чем мы думали», — сочувственно сказал Наруто. «Он получил половину твоей чакры и остальную чакру Биджуу. Это было чудо, что мы вообще выдержали это испытание». Курама пристально смотрел на светловолосого мальчика, даже когда ему так сильно хотелось закрыть глаза и вздремнуть хотя бы столетие. «Так ты собираешься сдаться?» Наруто ничего не ответил на этот вопрос, только смотрел вниз, на свои раскрытые ладони, или ладонь, потому что вторая разрушилась в результате схватки. «Жалкий Курама», — к раздражению Наруто, — сплюнул. «Это все, чего тебе не хватало, чтобы упасть замертво. Твоей матери было бы стыдно». Наруто знал, что Курама наносит удар ниже пояса только потому, что хочет зажечь в нем искру неповиновения. Но это только разозлило его. «Я устал, ясно», — огрызнулся Наруто. Хотя, когда он перевел дыхание, чтобы сдержать свой пыл, его следующие слова прозвучали почти как поражение. «Я устал от постоянного разочарования, которое дарит мне этот мир». «Значит, ты не в состоянии переубедить жалкого Учиху», — усмехнулся Курама, докопавшись до сути проблемы. «И что, пророчество? Пророчество может идти к черту». Курама огрызнулся, чувствуя, как его вновь охватывает гнев. «Я знал, что Индра и Асура, братья, словно масло и вода, они и их кровные линии никогда не уживутся вместе. Наруто престыженно уставился на свои руки. Я не знаю, что делать. Ты слишком серьезно относишься к своим обещаниям, насмехался Курама. Если я не могу сдержать даже одно, всего одно, то какой вес имеют мои слова? Наруто сел. Затем он вздохнул. По крайней мере, если я сделаю это сейчас, если я освобожу тебя, тебе не придется умереть вместе со мной. Курама отвернулся, не желая смотреть на своего надзирателя. Гигантское существо не хотело, чтобы Наруто видел его выражение лица, его собственную душевную боль. Глупое дитя, я освободился в тот момент, когда ты связал себя со мной, когда ты стал моим другом. При этих словах Наруто тоже отвернулся от гигантского лиса, хотя и со стыдом. Что ты имеешь в виду? Спросил Наруто, пытаясь скрыть свою печаль, но слишком любопытный, чтобы молчать. Глава 3. Обещание 3. Курама не ответил. Ну, уйти сейчас было бы не такой уж плохой идеей, правда? Предположил Наруто. Просто расскажи мне, как это работает. Больше не нужно снимать запечатывающую метку. Курама покачал своей огромной головой. Я останусь. Курама закричал со всей силой, на которую был способен. Его голос гулко отдавался в сознании Наруто. Я не оставлю тебя, даже если ты сам себя бросил. Бросить себя, ради самого Ками, я умираю, возразил Наруто. Даже Сакура не сможет спасти меня в том состоянии, в котором я нахожусь. Во мне ничего не осталось, маловерный. Курама захихикал, а затем наклонил голову, словно заметив что-то на потолке. Хаэм, что это? Наруто не смел надеяться, что что-то может вернуть его из этого состояния. Что это? Кто-то вмешивается в наши судьбы. Курама сказал, это, Хагорома, что ты собираешься делать, старик? Что ты, Аркх? Наруто прервал себя криком, мой глаз. Наруто схватился за левый глаз, или за то место, где он должен был быть до того, как его проткнули. Что происходит, Наруто? Крикнул Курама. В реальном мире, в следующее мгновение Наруто снова оказался в сознании, глядя на множество встревоженных лиц, которые были над ним. Хината-чан, Сакура-чан, Ина, все. Пробормотал Наруто, что только что произошло. Слава Ками, ты вернулся. Сакура сказала, мы сейчас пересаживаем тебе глаз, постарайся не заснуть. Наруто-кун, воскликнула Хината, ее лицо выражало глубокое сочувствие. Пожалуйста, держись, с тобой все будет хорошо. Ты пересаживаешь мне глаз, что, чей? Спросил Наруто, его голос был слишком слаб, чтобы передать его недоумение, но почему-то он почувствовал, как в него снова вливается энергия. Сакура подняла руку, чтобы показать ему, и там, в окровавленных пальцах, оказался глаз. И не просто глаз, это был Ринниган. Ринниган 6 Тамоэ, ЧТ. И тут Наруто, словно опомнившись, посмотрел туда, где, как он помнил, находился Саски. Было только одно место, откуда он мог появиться. То, что он увидел, заставило его задохнуться. Саски лежал там, в виде кровавого пятна, окрасившего деревья позади него в красный цвет. «Сакура-чан», — сказал Наруто. Он обернулся к ней, чтобы увидеть ее заплаканные глаза цвета тела. «Ты не, я, прости, не смей больше извиняться», — сказала Сакура. «По крайней мере, он больше никому не причинит вреда. А теперь не шевелись». Наруто мог только оставаться на месте, как мокрая лапша, рассыпанная по тротуару. Операция по его спасению началась. Ощущения, которые он испытывал, были, одним словом, странными. Иногда возникала боль, но чаще всего он просто чесался. Сакура, Хината и Ина работали над его глазом, а Тентин – над рукой. Отсечение конечности было гораздо более распространенной травмой на поле боя, чем пересадка глаза, так что Тентин, похоже, было комфортно, раз она взяла на себя обязанности по его восстановлению. Помимо физических ощущений, его буйный разум занимало сокрушительное разочарование от того, что Саски покинул этот мир, не получив той помощи, в которой так нуждался. Мог ли он поступить иначе? Неужели он был таким ужасным человеком, что позволил другу так далеко отклониться от своего пути? Эти вопросы звучали в сознании, пока его лечили. Это заняло около часа, и казалось, что в этом процессе было много этапов. Наруто достаточно хорошо изучил медицинские дзюцу Сакуры, чтобы зашивать порезы и царапины или останавливать кровотечение в экстренных случаях, но подобные операции были ему не по силам. Правда, он успел отрастить Какаши глаз, используя сотворение, но это было до того, как Хагорома забрал печать мудреца шести путей Ян. Он не знал, как относиться к тому, что у него есть Ринниган. Честно говоря, он предпочел бы получить обратно свой обычный глаз. Теперь же ему казалось, что часть соски всегда будет с ним, напоминая о его неудаче. На этой мысли его внимание привлекло нечто щекочущее. Подожди, объединить кровь Асуры и Индры? Не было ни малейшего шанса, что именно это имелось в виду в пророчестве. Верно, затем, ощутив холодное покалывание, он снова смог видеть левым глазом. Он почувствовал себя бодрым, словно что-то вдохнуло в него новую жизнь. «Тебе лучше?» – спросила Сакура. Ее эмоции за этот час улеглись, и в голосе слышалась слабая жизнерадостность. Казалось, что ее брат, несмотря ни на что, все-таки выживет. Он действительно был человеком, который сражался вопреки всему. «Да», — сказал Наруто, моргая, — «я снова могу видеть». Сакура улыбнулась ему, но улыбка была хрупкая и наполненной горьким теплом. Она была рада, что с ним все в порядке. Она была опечалена тем, какую цену им обоим пришлось заплатить за то, что это произошло. Она не жалела о своем поступке. Она лишь жалела, что не заметила этого раньше. Всех этих неприятностей можно было бы избежать, если бы ее решимость была сильнее. «Это хорошо, я рада», — начала Сакура, но ее прервали, когда Наруто начал трястись. «Аркх!» — Наруто вскрикнул, почувствовав вибрацию. Это было еще одно странное ощущение за последний час, и он не мог понять, по душе ли ему это. «Наруто!» — закричали все, но это было последнее, что он видел, потому что в тот же миг он исчез. Наруто ощутил, как мир вокруг него закружился. Он больше не мог понять, где находится. Облако путаницы затуманило его разум, ослепив его разрывом реальности, искривлением времени, заставляя его не понимать, что происходит, абсолютно и полностью. Странные формы, цвета, звуки, доносящиеся со всех сторон, запахи пепла и дыма. Он не понимал, не мог. «Курама!» Наруто громко закричал. Что происходит? Как слабое эхо, до него донеслось бормотание из его сознания. Или это было просто эхо издалека, он не мог определить. Потом все закончилось, и Наруто почувствовал, что ему хочется блевать. Он перевернулся на живот, его единственная рука немного приподнялась, прежде чем его вырвало на каменистую поверхность долины завершения. «Акаме», — сказал он, как только решил, что все закончилось. Затем его вырвало еще раз. Ему потребовалось время, чтобы сориентироваться, а когда он обрел достаточную устойчивость, чтобы оглядеться, и увидел, что он один. Он находился в том же месте, что и минуту назад, в долине завершения после боя с Саске, но никого из его друзей там не было. «Куда все подевались?» Наруто спросил вслух. «Курама, у тебя есть объяснение всему этому?» Он не получил ответа. Наруто почувствовал, как его желудок опустился, и на этот раз он действительно ощутил чувство одиночества. «Нет, нет, нет, нет, только не Курама. Курама!» Голос Наруто задрожал, когда он произнес это. Он боялся, что все, что с ним произошло, убило его друга. И вдруг, глава 4, обещание 4. Наруто подпрыгнул, услышав, как слева от него, в лесу, окружающем долину, что-то ужасно большое ударилось о землю. Как будто старик Анаки вызвал с неба еще один метеор и заставил его упасть прямо рядом с ним. Интуитивно чувствуя, Наруто направился туда, откуда донесся звук удара, и едва не споткнулся о собственные ноги от неожиданности. Оказалось, что это был никто иной, как Курама. За пределами живота Наруто, демон ненависти был поистине огромен, он затмевал своими размерами деревья. Его шерсть напоминала поле высокой оранжевой травы, шелестящей на ветру. «Курама!» — крикнул Наруто, когда гигантский лис тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Его бесцеремонно уронили посреди леса, как огромную тряпичную куклу. Наруто оглядел его с ног до головы. «Ты свободен». «А, что?» — проговорил Курама, глядя на окружающую обстановку расширившимися глазами. «Что, ради Хагорома?» Затем Курама поймал взгляд Наруто. «Что случилось с твоим глазом?» «А?» — Наруто тряхнул головой, чтобы прогнать последние остатки дурноты. «Я прекрасно вижу, Курама. Более того, ты свободен, и я не умер от этого». Наруто похлопал себя по плечу, чтобы убедиться, что он по-прежнему цел и невредим. Курама тоже оглядел себя, словно действительно впервые осознавая, что он свободен. «После всех этих лет, да кого это волнует, сопляк?» — сказал Курама, не обращая внимания на вновь обретенное чувство свободы. Он был слишком растерян, слишком, слишком потерян в том, что только что произошло с ним и его вместилищем. Поэтому Курама немного отошел от темы. «У тебя есть Ринниган?» Почему? Наруто недоуменно посмотрел на гигантского лиса. О, ты не видел, как Сакура, Хината и наработали над тем, чтобы пересадить мне глаз соски в течение последнего часа или около того? Наруто вопросительно наклонил голову. Нет, Курама ответил неуверенным тоном, а затем засомневался. О, подождите, кажется, я припоминаю что-то в этом роде. Меня отвлекла энергия отца, проходящая через нас. Настала очередь Наруто выглядеть озадаченным. Ты имеешь в виду старика Хагорома? Курама кивнул. Я почувствовал, что он вмешивается в судьбу, или, возможно, он просто навязывает ее. Кто знает, что происходит в его плоскости бытия. Наруто на мгновение задумался, чтобы переварить сказанное, и тут же вернулся к тому, что мучило его мысли раньше. Подожди, ты же не хочешь сказать, что именно это он имел в виду, говоря о единстве крови Асуры и Индры? Курама закончил за него, уже читая мысли Наруто. Возможно, но это же глаз, а не кровь Саски, запротестовал Наруто. Пророчества могут быть переменчивы. Курама пошевелил длинными поникшими ушами и облизнул губы, словно пробуя воздух на вкус. Разве не ты час назад сказал, что пророчество может катиться к чертям? Спросил Наруто. Курама пожал плечами, что выглядело ужасно странно для гигантского лиса, так как это движение выкорчевало несколько деревьев, которые частично свисали с него в лежачем положении. Возможно, именно поэтому он и дал этому отродью соски глаз в первую очередь. Он предвидел, что это случится. Наруто недоуменно вскинул брови. Скажи, как Хагорома вообще может делать все это, все то, что ты предполагаешь? Разве он не мертв? Курама покачал головой. Он не может быть определен жизнью и смертью, как простые смертные, такие как ты, поскольку он частично управляет этими доменами. Даже такие, как я, не понимают природу его существования. Это объяснение пролетело над головой Наруто. Так, в общем, ты знаешь, что сейчас произошло, куда все подевались, и как тебя вытащили из меня. Курама покачал головой. Не знаю, но... Курама огляделся. Я был в заточении так долго, что теперь, когда я свободен, я не знаю, что делать. Гигантский лис смотрел на Наруто так, словно не хотел ничего, кроме как прыгнуть обратно в свое жилище среди такой неопределенности. Наруто сочувственно посмотрел на него, чувствуя вину за то, что его друг находился в заточении. «Я сожалею об этом, Курама, от имени моего клана, нет, от имени всех шиноби. Мы поступили с тобой неправильно». Курама глубоко вздохнул, видя, что Наруто явно неправильно истолковал его взгляд. «Мне не нужны извинения, мальчик, тем более от тебя». Наруто сглотнул. «Что бы ты ни собирался сделать, я...» Курама, к удивлению Наруто, улыбнулся. Затем он мотнул головой, взмахнув своими огромными ушами так, что они как бы ударили Наруто по лицу, или по всему телу, судя по тому, насколько они были большими. «Ой!» Наруто вскрикнул. Курама хмыкнул. «Это за то, что ты отказался от меня, когда все пошло прахом. Я не хочу больше слышать от тебя ничего подобного, мальчик». Наруто закатил глаза в ответ. «Да, мам». Курама тоже закатил глаза. Затем он на мгновение задумался, прежде чем заговорить. Он заговорил более проникновенным и мрачным тоном. Такого Наруто от него еще не слышал. Курама встретился взглядом со своим сосудом. «Я всегда был с тобой, малыш, с самого твоего рождения, и с момента нашего соединения, знаешь ты об этом или нет, мы заключили договор быть друзьями и, в некотором роде, братьями. Ты – потомок моего создателя. Часть меня всегда будет с тобой, Наруто». Наруто почувствовал, как его захлестывают эмоции от этих слов. На глаза навернулись слезы, но он кивнул. Он понял смысл слов лиса. «Это было прощание. Куда ты пойдешь? В безопасное место», – ответил Курама, но при этом навострил уши. «Это странно. Что именно?» – поинтересовался Наруто. «Я чувствую своих сородичей, они все еще заточены в своих джинчоурике». «Что?» Наруто подскочил, от растерянности и тревоги у него похолодела кровь. «Но это не должно быть возможно». Глаза Курамы мерцали, как будто он охватывал взглядом весь мир, видя его с такой точки зрения, которую Наруто мог в какой-то степени имитировать через свой режим мудреца. «Я чувствую, что не все так, как кажется, Наруто. Пока что возвращайся домой в Коноху, но я советую тебе быть осторожным. Крадись и наблюдай. У тебя это хорошо получается с самого детства», — сказал Курама. «А зачем мне это нужно?» — спросил Наруто, сбитый с толку. «Просто сделай это. Наблюдай и изучай, а потом принимай решение. С другой стороны, я только что придумал отличное место, где можно остановиться. Где? В Узу. Узу? Поинтересовался Наруто. Узу Шиагакури, дом твоих предков. Мне больно возвращаться в место, где я когда-то был заключен, но я чувствую, что никто не занимает эту землю после ее разрушения. Курама повернулся к Наруто. Сделай то, что тебе нужно, а потом найди меня там. Наруто дрожащим голосом кивнул. Хорошо, прощай, Курама. Гигантский лис покачал головой, глядя на драматическую реакцию своего бывшего товарища. Это не последняя наша встреча, брат, иначе я сам тебя выслежу. Курама снова улыбнулся, а затем, взмахнув могучими хвостами и сделав огромный прыжок, исчез. Вот так просто. Наруто просто стоял на месте. Все рухнуло так быстро. Теперь у него было, как это называется, хроническое одиночество, паралич принятия решений. Какие еще психические заболевания мог приписать ему Яманака? Он не знал. Все, чего он хотел, это просто пойти домой и уснуть. Он молился, чтобы ни случилось, они не отняли у него эту маленькую деталь. Как же он ошибался. Глава 5. Меня нет, и... Наруто прислушался к совету Курамы. Но он чувствовал, что сделал бы это, даже если бы Курама ничего не сказал. Потому что, во-первых, Коноха была там. Именно была, то есть цела и невредима. Не было гигантского кратера, образовавшегося в результате того, что люди прозвали вторжением Пейна. Не было никаких следов борьбы или разрушений, вызванных войной. Не было ничего. С Коноха все было в порядке. И от этого у Наруто по спине побежали мурашки. Что, во имя Ками, происходит? На скале, которую он видел издалека, у монумента Хокаге не хватало лица. Лицо леди Цунади. В голове Наруто плясали чечетки. Это становится все более и более странным. Наруто пробрался через ворота, просто воспользовавшись своими способностями мудреца и прыгнув через стены, когда почувствовал, что за ним никто не наблюдает. Он хотел бы сказать, что проникнуть в его любимую деревню было непросто, но все оказалось гораздо проще, чем ему хотелось бы. Возможно, именно поэтому Учиха Итачи и Хашигаки кисами просто вошли в тот раз. С Шаринганом Итачи это было бы даже проще, чем то, что он только что сделал. Понятно, что Коноха не особо заботилась об охране стен, ведь враг, скорее всего, будет обнаружен на границе страны с помощью пограничного отряда. Но все же, это было как-то неловко. Наруто замаскировался под обычного гражданина. Он ходил вокруг и наблюдал за всеми, и пока никто и глазом не моргнул. Как ни странно, техника давалась ему легче, чем раньше. Может быть, дело в том, что я больше не обладаю огромным запасом чакры Курамы. Нет, не может быть. Даже его собственный природный потенциал был почти таким же большим, как у Курамы, абсурдный факт, о котором даже думать было кощунственно. Иметь столько же чакры, сколько у Биджуу. Возможно, это было связано с родословной Узумаки, а может быть, он развил это в процессе длительного использования своих теневых клонов. В любом случае, даже в своей самой слабой базовой форме он был похож на ходячую батарею чакры. Значит, должна быть какая-то другая причина, по которой ему было легче формировать чакру. Он не был просто магически лучше манипулировать чакрой без всякого разумного объяснения. Может, это из-за Риннигана, может, это потому, а может и... Наруто прервал ход своих мыслей и вздохнул, понимая, что просто пытается отвлечься, не обращая внимания на окружающую действительность. Он чувствовал себя напуганным, но не так, как раньше. Это не был ужас, вызванный столкновением с врагом намного выше его уровня, как в детстве с Орочимару, или даже страх за жизнь близких. Его пугала неуверенность, растерянность. Как будто он действительно потерпел поражение в войне и оказался в бесконечном Цукуёме, но он точно знал, что это не так. Он не собирался подвергать сомнению реальность, в которой жил. Это было бы безумием. Все, что он мог сделать, это просто принять ее, какой бы абсурдной она ни казалась. Наруто огляделся вокруг, наблюдая за происходящим. Лица этих жителей, они не были похожи на ту закаленную решимость, которая появляется после войны или даже во время восстановления Конохи. Он не знал этих людей. Ему нужно было больше информации, как часто говорил Шикамару, больше информации. Поэтому, следуя своему чутью, он отправился в то место, которое было ему наиболее знакомо. Через несколько минут он стоял перед своим любимым ларьком, Ичираку Рамин. Он шагнул внутрь, и его встретили приветливые лица Айми и Тиучи. Как только он увидел их, то чуть не расплакался от облегчения. По крайней мере, эти двое были здоровы и в порядке. Они не были просто случайными людьми, которые изменились так же сильно, как и то, что он видел вокруг себя. «Добро пожаловать! Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал Тиучи. В его голосе звучали те же ностальгические нотки, что и в голосе заботливого отца. «Спасибо», — ответил Наруто, не позволяя эмоциям проявиться в своей речи. Он быстро заказал одно из своих любимых блюд – 10 мисок шиарамена. Для него все было любимым, особенно миса рамен. Он решил не мелочиться, а не выбирать что-то одно. Он поглощал их, вдыхал, глотал, как будто лапша была воздухом. Как бы то ни было, Наруто был просто благодарен за то, что в Ичираку рамен по-прежнему подают пищу богов. «Боже мой», – сказал Айме, когда он доел последнюю порцию. Еще один голос, вызвавший в нем множество чувств. «Я никогда не видела, чтобы кто-то так поглощал весь этот рамен. Возможно, ты станешь нашим лучшим клиентом». При этих словах волосы на руке Наруто встали дыбом. Снова появилось чувство неуверенности. Она бы так не сказала, если бы они знали его. Если бы они знали Наруто, который раз за разом регулярно объедал их ларьки. Он решил рискнуть и высказать свои подозрения. «Скажите, ребята, вы не знаете, где Наруто?» — спросил он, все еще находясь в своем хинге и играя роль неизвестного гражданина. «Наруто, мы знаем человека с таким именем?» — спросила Айми, глядя на Тиучи. Сердце Наруто упало, его подозрения вновь ожили. «Нет, не могу сказать, что знаем. Если бы мы знали, то запомнили бы это имя. Ха-ха-ха», — сказал Тиучи, жестом показывая на рыбный пирог с начинкой. Наруто тяжело вздохнул, стараясь не сойти с ума. «Подумай рационально, Наруто. Как бы поступил Шикамару?» «Понятно», — отмахнулся Наруто. «Вот деньги. Сдачу можете оставить себе». Наруто, к их удивлению, отдал им больше, чем 10 мисок рамена, и встал, чтобы уйти. «Подождите, господин», — воскликнула Айми, — «мы не можем это взять. Это слишком много, чтобы считать это чаевыми». Наруто улыбнулся этим добросердечным людям. По крайней мере, даже если они по какой-то странной причине не помнили его, они все равно оставались теми самыми добродушными людьми, которых он знал. «Оставьте себе», — сказал он. «Это был самый вкусный рамен, который я ел за всю свою жизнь». И, к удивлению Айми и Тиучи, он переместился в другое место. «Это был ниндзя. Я не видела повязки на голове». Тиучи пожал плечами. «Если он любил лапшу, значит, не такой уж он и плохой, верно? Должно быть, Анбуни на службе». Глава 6. «Меня нет, 2. Наруто вернулся в свой старый жилый комплекс, и тут обнаружил, что он вовсе не старый, да и не жилый комплекс это вовсе. Каким-то образом он превратился в здание, которое, казалось, за одну ночь стало бы соответствовать району красных фонарей. Он видел полуодетых гражданских женщин, пытающихся завлечь потенциальных клиентов, которые проходили мимо. Если Наруто и раньше что-то подозревал, то теперь он был в этом совершенно уверен. Если бы не тот факт, что старик Тиучи не знал, кто он такой. Либо он попал в прошлое, либо он был в другом мире, в другой реальности, в другой Конохе, в которой произошли все те изменения, которые он наблюдал. Он снова засомневался в том, что сейчас находится в иллюзии, вызванной Ринни-Шеринганом. Хотя то, что он вообще задавался этим вопросом, заставляло сомневаться. Ни один бесконечный Цукуйоми не стал бы специально допускать, чтобы он знал о его существовании или даже сомневался в самой реальности, верно? Это привело бы к тому, что он оказался бы в беспамятстве, независимо от того, какой ценой. Или же, позволив ему усомниться в своей реальности, он заставил бы себя сомневаться и еще больше поверил бы в фальшивый мир, разыгранный перед ним. Нет, он не мог думать об этом так. Он не будет сомневаться. Он был Узумаки Наруто, и он надрал задницу Кагуе. Он чувствовал, что это правда. Если это не было реальностью, значит, ничто не было реальностью. Он не впадет в экзистенциальный кризис, какой бы запутанной ни была реальность. А та сказка, которую его покойный крестный выдумал в качестве упражнения на размышление, что-то о жизни в матрице, пусть катится к черту. Наруто еще раз огляделся вокруг, раз и навсегда избавившись от сомнений в реальности. Он был в Конохе. Это был все еще знакомый ему мир, но многое изменилось. Ему пришла в голову гораздо более веская возможность, что Шикамару упомянул в разговоре, когда они смотрели на облака. Альтернативные вселенные, параллельные миры. Наруто не помнил подробностей, но боялся, что Шикамару имел в виду именно это. Вполне возможно, что имплантация его глаза Риннигана могла вызвать такую реакцию, или тот факт, что Курама упомянул Хагорома о вмешательстве в его судьбу. Вполне возможно, что его поместили сюда специально. Это так странно, пробормотал Наруто. Теперь он знал, что ему точно конец. Лучше бы Курама не уходил. Ладно, не психуй, по порядку. Сначала надо найти место, где остановиться. Денег в заднем мешке было в достатке, особенно если учесть, сколько ему заплатила Цунаде. Достаточно, чтобы выжить. Достаточно, чтобы приспособиться. Иначе он бы просто остался жить на земле в лесу смерти или еще где-нибудь. Учитывая, что Тиучи не знал, кто такой Наруто, он подозревал, что либо Наруто в этом мире носит совсем другое имя, либо его вообще не существует. Он не знал, как относиться к последнему варианту. Это было почти как начать все сначала. Да, в общем-то, это хороший способ смотреть на это, подумал он. Он ненавидел себя за то, что потерял всех своих друзей, по крайней мере, тех, кто его знал, но он был рад, что есть вероятность того, что некоторые из его друзей все еще живы. Эрасинин, старик Хокаге, Ниджи. Он чувствовал себя так, словно с него сняли все тяготы, но в то же время был разочарован тем, что не сможет увидеть плоды своих трудов в прежнем мире. Наступит ли наконец мир, сбылись ли мечты его, Джирайи и Нагата? Он подозревал, что никогда этого не узнает. Увы, есть вещи, которые он может и не может контролировать. Поэтому он решил сосредоточиться на положительных моментах своей нынешней ситуации. Он был свободен. Он всегда был тем или иным, изгоем, героем, монстром, спасителем. У него никогда не было возможности быть нормальным. На его плечах всегда было столько всего. Действительно ли он был против того, чтобы никто не знал, кто он такой? Он и сам не знал. Он всегда говорил, что хочет стать Хокаге, но это было лишь для признания и одобрения. Как только он стал героем, он обнаружил, что это было слишком тяжело для него. Как он и сказал Кураме, он устал от всего этого. Разве это так плохо? Просто, немного отдохнуть? Наруто покачал головой. По одной вещи за раз. Вообще-то, я помню, что в этом направлении была гостиница, надеюсь, она все еще там. К счастью, гостиница все еще была на месте. Он зарегистрировался под именем Юкинару, в честь одного из своих первых противников, Юкихаку. Он задавался вопросом, жив ли он еще в этом мире. Если он и думал о том, чтобы вернуться, это еще не означало, что он так поступит. Ему нужно было многое исправить. Если этот мир действительно был альтернативным его собственному, ему нужно было проверить своих друзей, все ли у них в порядке. Жив ли Ниджи, страдает ли Гаара от бессонницы, Саски пострадал, как в прошлый раз, как там Сакура, Хината, Ли, Шикамару и так далее. Не говоря уже о хвостатых зверях, все еще застрявших в своих сосудах. Ему предстояло многое сделать, это уж точно. Почему Хагорома хотел этого? Что он должен был здесь сделать? Хороший вопрос. Раздался голос рядом с ним. Наруто от неожиданности подскочил с кровати. Быстро придя в себя, он уставился на человека, который каким-то образом проник в его комнату. И тут же остолбенел, поняв, кто это. «Старик Хагорома?» – спросил Наруто. «Что ты здесь делаешь? Как ты вообще сюда попал?» Хагорома усмехнулся. «Я просто хотел поговорить с тобой, и вот я здесь». Бровь Наруто дернулась. «Это отличный ответ, сэр, действительно». Бровь Наруто дернулась еще раз. Затем он вздохнул. «Что здесь происходит?» – спросил он. «Ты ведь догадался, не так ли? Этот мир отличается от твоего собственного. Я не буду говорить тебе, чем именно, потому что со временем ты и сам это поймешь. Так ты поместил меня сюда. Зачем? Действительно, зачем? Возможно, ты был помещен сюда, чтобы делать все, что пожелаешь. Жить так, как тебе хочется». Наруто скептически посмотрел на него. «Значит, за всем этим нет никакой цели? Что случилось с вмешательством в судьбу?» Хагорома покачал головой, словно разговаривал с невежественным ребенком. «Возможно, Наруто и был им, с его-то веками существования. В судьбу просто так не вмешиваются. Либо все происходит так, как всегда должно было произойти, либо нет. То, что ты здесь, не исключение. Ты здесь по определенной причине, хотя, возможно, никогда не узнаешь, что это за причина». Наруто сделал паузу, обдумывая его слова. «То есть ты хочешь сказать, что моя так называемая судьба – это просто плыть по течению? Я могу делать все, что захочу. Мой телеграм, https://temeavatty, там будут опросы, раздачи платных глав, а также ваши пожелания насчет следующих переводов. Например, вы хотите, чтобы перевели какое-то произведение, но никто не берется за это, и тогда вы можете скинуть об этом в комментарии Телеграма. Спасибо за внимание. Глава 7. Меня нет. 3. Да, это именно то, чем является судьба для каждого. Невидимая конструкция, которая иногда изгибается и искривляется, но остается такой же, как и всегда. Бесконечный клубок, который медленно распутывается в одну нить. По какой-то причине старый мудрец выглядел более счастливым, чем во время последней встречи с Наруто. Казалось, он был рад, что все складывается именно так, как складывается. «Ты проделал весь этот путь, чтобы сказать мне это?» Наруто недоверчиво покачал головой. «Нет, я пришел, чтобы передать тебе вот это», сказал Хагорома и положил на стол в своей комнате завернутый сверток. «Завернутый сверток в форме руки». «Это, рука?» спросил Наруто. «Да, для тебя», радостно воскликнул Хагорома. «Если бы ты не был вовлечен во все это, то в конце концов получил бы ее. Возможно, ты нашел бы способ отрастить ее самостоятельно, но я думаю, что тебе больше понравится вот это. Он сделан из клеток покойного основателя этой деревни». Наруто был еще больше озадачен. Он понятия не имел, как отрастить руку, тем более свою, но пока отложил это на потом. «То есть эта рука принадлежит Синджу Хаширами?» спросил Наруто удивленно, словно подразумевая что-то нелепое. Хагорома со всей своей мудростью уловил ход мыслей Наруто. «Она сделана и выращена из его клеток, а не отрезана от его мертвого тела, мальчик», закатил глаза Хагорома. «Она будет служить тебе долго». Наруто почувствовал облегчение, услышав это. Он не знал, как отнестись к тому, что один из шадей вселенной будет без руки только для того, чтобы она у него была. «Как я вообще должен прикрепить?» Не успел Наруто закончить фразу, как рука исчезла со стола. «А, куда она?» Наруто уставился на себя. Там, где раньше был лишь обрубок, теперь была прикреплена рука. Теперь у него снова было две руки, только одна была обмотана этими странными бинтами. «Тебе лучше не снимать ткань», — посоветовал Хагорома. «Она там просто необходима по причинам, которые я не могу объяснить. Обращайся с ней так же, как со своей кожей». «О», — интеллектуально ответил Наруто, — «точно. А еще здесь». Хагорома протянул Наруто небольшой блокнот. «Для твоих глаз». Наруто послушно взял тетрадь и прочитал название. «Способы использования своего Риннигана от Хагорома от Сусуки». «Это удобно, и ты не имеешь в виду мой глаз в единственном числе, ХМ», ответил Хагорома. Был ли он раздражен поправкой или предпочел не отвечать, Наруто не знал. «Почему я вообще получил этот глаз? Почему это вообще произошло?» Хагорома поднял на него бровь. «Ты получил просто глаз?» Наруто поднял бровь в ответ. «Ну, да. Скажи мне, я когда-нибудь давал Саске просто глаз?» Наруто задумался, затем его глаза расширились. «Нет, ты отдал ему половину своей чакры. Инь половина, и с тех пор у него развился глаз, чакра которого теперь твоя вместе с половиной Ян, которую я дал тебе во время медицинской процедуры. На этот раз навсегда. Глаз не пересажен, парень, он теперь принадлежит тебе, в том числе». «Что это значит?» Не успел он договорить, как Хагорома оборвал его, его фиолетовые глаза потеряли фокус. «Я потерял бразды правления этой вселенной, она стала для меня забытой, но ты станешь всем, что ей нужно. Прощай, мальчик, я полагаю, что тебя ждут великие дела, как ты уже делал это до сих пор. Будь свободен, сын мой, и помни, что все происходит не просто так». «Подожди», — воскликнул Наруто, но было уже поздно, Хагорома исчез. Прошло мгновение, и Наруто уставился на то место, где был мудрец шести путей. Он не вернулся. «Отлично», — сказал Наруто, размышляя над загадочным последним посланием. У него было так много вопросов, и почему-то предчувствие нутром подсказывало ему, что пройдет еще много времени, прежде чем он снова увидит Хагорома, если он вообще когда-нибудь встретит его снова. «Ну и дерьмо», — выругался он, что делал крайне редко, желая быть хорошим примером для будущих поколений и все такое. Он сел на кровать, размышляя о только что произошедшем, а также о пути, который лежал перед ним. Его мысли были в беспорядке, слишком много всего происходило одновременно, чтобы он мог ясно мыслить. Он вздохнул и отбросил эти мысли на время. Он посмотрел на свою новую руку и согнул ее, проверяя, работает ли каждая мышца так, как должна. Так и есть. Он проверил ее гибкость, подвижность, силу и вообще все. Честно говоря, он практически не чувствовал разницы между двумя своими руками, если не считать их внешнего вида. «По крайней мере, я снова могу применять дзюцу», — пробормотал он, хотя не сказать, что у него был большой репертуар дзюцу. Теперь он мог создавать теневых клонов, не требуя знаков рукой, так что это был спорный вопрос. А в остальном, Наруто мог признать, что знал очень мало вещей, но те немногие вещи, которые он знал, были очень хороши. Он овладел большинством изученных навыков, будь то различные формы Расингана, режим мудреца или что-то еще. Так что то, что у него снова есть две руки, было не таким уж большим событием, как для других шиноби, потерявших конечность во время боя. Тем не менее, было приятно снова бить людей по лицу. Он вздохнул, укладываясь обратно на скрипучую кровать, и уставился в потолок. Что бы ни происходило дальше, надеюсь, все сложится к лучшему. С этими словами белокурый шиноби закрыл глаза и погрузился в сон. День 2. На следующий день Наруто отправился исследовать деревню. У него было достаточно денег в кармане, чтобы продержаться около месяца или чуть больше. После этого ему нужно было либо найти работу, либо снова записаться в шиноби Конохи, чтобы обеспечить себя деньгами. Но если бы он оказался прижатым спиной к стене, то мог бы просто сбежать в дикую природу и выжить таким образом. Хотя он предпочел бы, чтобы в его жизни было хоть немного достойного человеческого общения. Тем не менее он был полностью уверен в своей способности выжить, независимо от ситуации. Когда он вышел сегодня утром на улицу, то порадовался, что администратор вчера не обратил на него внимания. Он был грубо уткнут носом в книгу, так как наверняка заметил бы целую руку, которую он каким-то образом отрастил за ночь. Наруто мог творить хинге, но он не знал, как сделать одну из своих конечностей невидимой для глаз. Он хотел было приступить к книге, которую Хагорома дал ему, когда он проснулся, но, когда он открыл первую страницу, между обложкой и первой страницей оказалась зажата записка. Она гласила: «Не сравняй Конаху с землей, превратив ее в кратер в первый же день, не торопись». Грубовато, но Наруто согласился с этим. Поэтому Наруто решил, что лучше оставить это на потом, желательно в более безопасном месте. Он легко мог справиться с ситуацией сам. Так же, как и всегда, Наруто спрятал книгу в свиток для хранения и постоянно держал его при себе. Хотя не похоже, чтобы она была полезна кому-то, кроме Пейна, если кто-то украдет ее. Сейчас он искал место, где можно было бы позавтракать. Как бы он не любил есть рамен 3 раза в день, но слова Сакуры о том, что сбалансированное питание полезно для здоровья, убедили его поискать другие варианты, а не привычные соленые лакомства. «Хаэм, пожалуй, это самое подходящее место», — сказал он, глядя на ресторан Якинику. Он помнил, что это место было любимым в команде 10. Он ступил внутрь и был встречен брюнеткой-официанткой. «Добро пожаловать», — радостно сказала она. «Сегодня только вы, сэр», — Наруто кивнул. «Столик на 1 персону сейчас будет», — сказала она. «Сюда, пожалуйста». Мясо принесли не сразу, и он приступил к его приготовлению на гриле. Но не успел он насладиться первым кусочком, как раздался звон колокольчика над входной дверью, означающий приход еще одного клиента. Наруто чуть не уронил мясо между палочками, когда повернулся, чтобы посмотреть, кто это. Это были Шикамару, Чоджи и Ина. Это была команда 10. «Скажи о шинигами, и они появятся». Глава 8. Команда 10. Наруто вернулся к поеданию сочного мяса, стараясь быть как можно более бесстрастным, несмотря на то, что все его внутренности вибрировали в предвкушении. Хотя он отлично справлялся с миссиями по проникновению и скрытности, он был столь же ужасен в том, чтобы оставаться под прикрытием. По словам Сакуры, он был слишком Наруто для такой задачи, как будто в этом был какой-то смысл. Впрочем, сейчас он вроде как понимал ее слова, так как ему приходилось ловить себя на том, чтобы не поприветствовать их. Ему так хотелось поздороваться, помахать рукой, спросить, как прошел их день, но он не мог. Для них он был незнакомцем, а они, в свою очередь, были незнакомцами для него. Предположительно, он мог увидеть сходство между этими ребятами и командой 10 из его мира. Все они выглядели абсолютно одинаково, за исключением выбора моды одного человека в частности. Шикамару был одет в более развитую форму того, что он носил, будучи генином, а не в свою обычную форму чоунина. Чоджи и Ина, с другой стороны, были одеты практически в те же наряды, что и их коллеги из его мира в молодости. Они выглядят одинаково, ходят одинаково, неужели они одинаковые? В их присутствии Наруто внешне оставался равнодушным. Однако внутренне он был рад и испытывал облегчение от того, что снова встретил своих старых друзей, даже если они ничего о нем не помнили. Так получилось, что они тоже сели за стол прямо слева от него. Отлично. Теперь он мог показать, как здорово ему удается оставаться под прикрытием. Это наш официальный последний ужин в качестве студентов второго курса Академии. На следующей неделе мы все будем на последних курсах. Я так взволнована. Плакала Ина. Наруто чуть не выплюнул свою еду. Они все еще студенты Академии. Он бросил взгляд в сторону и убедился, что они выглядят примерно на свой возраст. 16-17 лет. Наруто получил звание Генина в 12 лет. Это было больше 4 лет назад, и с тех пор ему казалось, что он прошел через ад и обратно. И они говорят ему, что только-только закончили второй год обучения в Академии. Другой мир, другие стандарты. Наруто, не думая об этом слишком много, он действительно много думал об этом. Хотя чем глубже он задумывался, тем больше ему казалось логичным, что люди должны заканчивать Академию не в 12 или 13 лет, а примерно в 18. Знакомство с ужасами пути ниндзя в подростковом возрасте принесло ему много бессонных ночей. Он помнил, как Сакура говорила, что такое преждевременное воздействие психических травм в столь раннем возрасте всегда приводило к ужасному психическому здоровью в дальнейшем. Пример тому – Какаши. Он так и не смог пережить то, что случилось с Риной Обито, и нес это бремя по сей день. Действительно ли то, что он в детстве познакомился с миром ниндзя, стоило того? Он постоянно думал об этом. Сейчас в каком-то смысле он был рад, что этот мир в этом аспекте пошел по другому пути, чем его собственный. Он был более гуманным, даже если это абсурдно отличалось от обычаев его собственного мира. Получив новую информацию, Наруто вновь задумался о возможности повторного поступления на службу в ряды ниндзя. Придется ли ему снова сдавать экзамены в академию, потом экзамены на Чоунина, потом экзамены на Джонина? Наруто содрогнулся. Это казалось таким утомительным и скучным. Поедая и погружаясь в свои мысли, он не замечал взглядов, которые бросала на него Ина с соседнего стола. Только когда он закончил жевать пятый кусок мяса, он снова посмотрел в сторону команды 10 и увидел, что она смотрит прямо на него. Он был похож на лакомого кролика, попавшего под голодный взгляд ниндзя, глаза расширены, а палочка для еды все еще во рту. Да, он совершенно потрясающе умел оставаться под прикрытием. Она ухмыльнулась ему. «Привет, красавчик, не видела тебя раньше, Ина». Наруто недоуменно вскинул брови, подумав, что, возможно, ему все-таки не удалось стать незаметным. Он оглянулся назад, чтобы проверить, не разговаривает ли она с другим человеком, которого он не видит. Но когда он оглянулся и увидел, что ее глаза все еще не отрываются от него, теперь он был уверен, что незаметность была официально выброшена в окно. Он указал пальцем на себя. «Я-я», Ина хихикнула. «Да, ты». Наруто почти забыл, что на Немхинге, поэтому, к счастью, он не стал прямо спрашивать, узнала ли она его. Его хинге не было чем-то слишком радикальным. Он не хотел усложнять ситуацию, полностью меняя свое лицо, потому что ему было сложно вспомнить, какое лицо он использовал, когда прекращал технику, а на следующий день нужно было использовать его снова. Таким образом, он решил просто изменить некоторые черты своего лица, сохранив простоту. Цвет глаз с голубого и фиолетового с черными кольцами на обычный карий, волосы с блондина на брюнета, избавился от следов от усов и, вот, собственно, и все. А еще он подправил свою перевязанную руку, чтобы она выглядела нормально, и превратил свою рваную одежду в то, что носят обычные граждане. В остальном он выглядел как Наруто в другом стиле. Может, ему стоило приложить чуть больше усилий к своему хинге, чтобы перестраховаться, но, как он полагал, уже слишком поздно. «Ах, я...» Наруто не умел врать, хотя у него отлично получались розыгрыши. «Я новенький в городе». «О, откуда ты?» — спросила Ина. Наруто попытался вспомнить самую неугрожающую страну, которую он знал. «Небольшая деревня в стране горячей воды. Я приехал сюда в поисках работы». Разговор привлек внимание Ишикамару, который до этого, облокотившись на стол, спал, и Чоджи, который только что закончил поглощать первую порцию мяса, которую они заказали. Наруто чуть не поморщился. Теперь к нему было приковано внимание одного из самых любознательных и умных людей, которых он знал, ананасового Лосаванара. «О боже, есть ли что-то, на чем ты специализируешься? Я бы не отказалась попросить у мамы пару лишних рук в ее цветочном магазине», — сказала Ина, сияя от счастья. «Я ценю предложение, но я здесь всего день или около того и хотел бы держать свои варианты открытыми», — ответил Наруто, решив не усложнять свой рассказ. «Раньше я работал санитаром на горячих источниках. Ничего особенного в этом не было. О, Ина ухмыльнулась. И в твои услуги будет входить личный уход». Она сложила руки под грудью и слегка приподняла ее, чтобы подчеркнуть свои достоинства. Она знала, что делает, и Наруто уже достаточно раз видел, как она делает это с Сэйм, чтобы читать между строк. Наруто покраснел. «Не в том смысле, который вы предлагаете, мисс. Ах, как грубо с моей стороны. Я, Яманака Ина», — представилась Ина, — «а вот этот ленивый бездельник, Нара Шикамару, а этот, Акимичи Чоджи». «Шикамару, Чоджи». Наруто улыбнулся. «Приятно познакомиться со всеми вами. Я, Юки Нару, Асу». «Хорошо познакомились», — поприветствовал его Чоджи. «Не хочешь ли посидеть и поесть с нами? Я угощаю». Шикамару только кивнул. Наруто не был уверен, стоит ли ему рисковать в дальнейшем общении со старыми друзьями. Узнают ли они его в здешнем Наруто, если он существовал? Смогут ли они определить, что он в Хинге? «О, это отличная идея, Чоджи», — Ина с энтузиазмом добавила. «Я настаиваю, присоединяйся к нам, Нару-кун. Приятно, когда тебя сопровождает кто-то красивый для разнообразия». Двое других мальчиков только закатили глаза. На самом деле Наруто никогда не считал себя красавчиком. Этот титул всегда принадлежал Саске. Хотя, возможно, потому, что у него не было рамок для сравнения. До того, как он стал героем, он всегда ассоциировался с негативными коннотациями. Значит, для Ина он считался красавчиком.